Глава 4. Ирина Орлова. В системе Велинды мы всплыли в 7.15 по общегалактическому. И онемели. Вместо ожидаемых 6-7 десятков меток на тактических экранах шлемов оказалось всего 17, две из которых принадлежали орбитальным крепостям. Тратить время на висящие рядом с планетой истребители смысла не было. Уход из кадры циклопов мог означать только одно – начало полномасштабного вторжения. Уходим к Лагосу. В Гибере всем спать. Никаких расчетов, анализов ситуации и тому подобной хрени. Ясно? Рявкнул Вик буквально через 30 секунд после всплытия. Все понятно и так. Если циклопы ушли отсюда, значит с вероятностью процентов 95 их нет и в системах Этли, Койвела и Шаннара. То есть флот кораблей в 250-300 где-то на территории Конфедерации. «Если сработает приказ 47-352, то шансы у нас есть», – угрюмо перебил его Семенов. «Главное, чтобы патрульные корабли не щелкали клювом». «Думаешь?» – вздохнула Элен. «А если их флот прыгнул куда-нибудь в Метрополию, откуда суток 5 гипера до Лагоса? Даже если командир патруля окажется исполнительным, преисполнительным и немедленно отправит одну из машин к Лагосу, то 10 суток до нашего появления не выдержит ни один флот ВКС. Без вариантов. У большинства планет Метрополии как минимум по 8-10 ключей. Ключ позывной орбитальных крепостей. Если там не хлопали ушами и вывесили минные поля в секторах подхода, то продержатся. Без особой уверенности в голосе пробормотал Гельмут. Правда, в том случае, если их флот освоил новую тактику обороны. И если им рулит не какой-нибудь Лисин, фыркнула я, вспомнив ослиное упрямство командующего 12-м флотом при обороне Квидли. «Минута до ухода. Повторяю еще раз. Всем спать. Потом такой возможности может и не представиться», – перебил меня Виктор и, переключившись на персональный канал мысли связи, добавил. «Я тебя очень прошу, милая, не трать время на расчеты, ладно? Нам с тобой придется хуже всех, и я хочу, чтобы ты была в норме». «Обещаю». Вздохнула я и, дождавшись, пока пройдет легкая тошнота, сопровождавшая погружение, съела кусок отбивной и завалилась спать. Не без помощи БКшки. Тратить время на подсчет прыгающих через забор баранов желания не было никакого. 15 минут, выделенных мною на приведение себя в порядок перед всплытием, я провела в беготне. Посещение туалета, прием контрастного душа, употребление бокала энергетика и облачение в стража выполнялись в ускоренном режиме, но с максимальной концентрацией на самом процессе. Думать о том, что нас ожидало в ближайшем будущем, мне совершенно не хотелось, так как перспектива ведения боевых действий в двойке мне очень не нравилась. В моей памяти все еще не стерлось воспоминание о том, как сфокусированные атаки преследующих машину Форда циклопов умудрялись продавливать по 3 щита одновременно. Поэтому необходимость закрываться всего 2 здорово пугала. Однако действительность, ожидавшая нас у Лагоса, превзошла самые мрачные мои ожидания. В системе оказалось почти 300 вражеских кораблей. Ну что ж, могло быть и хуже, забирая контроль над всеми кораблями, пробормотал Виктор. Задача номер 1. Добраться до ключей невредимыми. Ириш, с 8 щитами справишься? Попробую, неуверенно отозвалась я. Оружие мне. В голосе Вольфа было столько уверенности в собственных силах, что я невольно уронила челюсть. Разобравшись с распределением обязанностей, Вик вышел в эфир. «Лидер 6! Я Демон 5! Как вы тут без нас?» «Демон 5! Я Лидер 6! Вас здорово не хватало!» – отозвался Ридли. «Сами доберетесь? Боюсь, прикрыть не сможем». «А як же ж!» – выпендрился Гельмут. И, жутко коверкая язык, продолжил. «Начинаем праздничный салют, посвященный очередной годовщине высадки героических покорителей космоса на Лагос-2». «Уймись, клоун!» – попытался перебить его Игорь, но не тут-то было. Гельмута понесло. «Занимайте лучшие места, трюк смертельный, выполняется без страховочного антигравитатора». «Типун тебе на язык!» – заблокировав его выход в общий канал, по мысли связи прокомментировал Волков. «Второй Конти!» «Да ребята без нас издергались», – попробовал защититься Шварц. «Надо их подбодрить». «Сейчас тебя циклопы подбодрят», – фыркнула Элен. «Ириш, навстречу идет 42 борта. Где там твои щиты?» «Тренируюсь». Экспериментируя с конфигурациями и количеством защитных экранов, ответила я. «В принципе, 8 штук не так уж много». «Ну-ну», – недоверчиво хмыкнула Вильямс. «Как говорит Семенов, будем посмотреть». Удивительно, но работать с 8 щитами было действительно не так сложно, как показалось в первый момент. Во-первых, Вик вел кречеты плотной, на грани касания корпусами елочкой. И для того, чтобы навешивать концентрические силовые экраны на переднюю или заднюю полусферу, не приходилось производить сколько-нибудь серьезных расчетов. Во-вторых, в самом начале боя я додумалась сдвоить управление генераторами и реально работала количеством, уже ставшим привычным по полетам в четверке. В-третьих, стоило мне впрыснуть в кровь коктейль, как в голове прояснилось. Страх перед циклопами куда-то испарился, а на смену ему пришло чистое, ничем не замутненное спокойствие. Видимо, поэтому я не особенно удивилась, почувствовав, что елочка вот-вот превратится в фирменное волковское непонятно что. В построение, в котором каждая из машин постоянно меняет скорость, ускорение и направление движения. По алгоритму, не просчитываемому никаким эскином. Первый истребитель циклопов взорвался абсолютно неожиданно для меня. На мой взгляд, сжечь все 4 носовых эмиттера защитного поля, у идущей под углом градусов 70 к нашему курсу машины, и успеть всадить в ее борт пиранью, было невозможно. Однако у Вика это получилось. Правда, без участия страшно матерящегося Вольфа. Среагировать на его сумасшедший маневр он просто не успел. Зато успела я. Сразу после схода ракеты с оружейного пилона я закрыла машину 3 щитами. И краем сознания отметила, что сосредоточенный взрыв разделившихся боеголовок 11 пущенных в нее торпед продавил только 2. А потом вокруг наших кречетов началось такое, что я напрочь перестала думать. Если бы щиты висели статично, так как нам предписывала стандартная тактика работы с генераторами, то добрая половина выпущенных Вольфом торпед взрывалась бы внутри наших защитных полусфер. В отличие от Гомеса, более-менее привыкшего к манере пилотирования Виктора, Краузе порой выпускал их просто так, на авось, рассчитывая на то, что блоки самонаведения смогут отработать и без его контроля. Поэтому почти постоянное отсутствие щитов перед нашими кораблями позволяло торпедам все-таки выходить на боевой курс и взрываться не слишком близко к нашим машинам. Впрочем, думать о перерасходе боеприпасов лично у меня времени не было. Я занималась только щитами, которые в какой-то момент сами по себе стали вешаться не парами, а так, как того требовала постоянно меняющаяся ситуация. Трудно сказать, как Вик умудрился засечь этот качественный скачок в моей работе, но в какой-то момент я вдруг поняла, что мы уже летим не к ближайшему к нам ключу, а мечемся между зависшими перед сектором подхода линейными кораблями и сжем их один за другим. Выразить свое глубочайшее возмущение я не успела, вывешивая сразу 4 щита перед кречетом Элен, потом еще 3 за истребителем Гашика, а потом смирилась. Краешком сознания сообразив, что раз у нас все получается, то и возникать особого смысла нет. Минут 5 из 20, потребовавшихся нам на то, чтобы все-таки добраться до ключа 4 и пополнить боекомплект, я тихо глохла от истерических воплей. Кажется, диспетчера башни. И если бы не помощь Волкова, убавившего громкость общего канала почти до 0, точно лишилась бы барабанных перепонок. «Жгите их, демоны! Жгите!» Зато в общем канале мыслей связи было практически тихо. Только к самому концу дозаправки подал голос порядком растерянный Игорь. «Ирка, ты правда ненормальная? Не понимаю, как с тобой Вик летает? Я чуть не посидел, щитов практически нет, никогда, а мы целы!» «Лучше скажи ей спасибо», – возмущенно перебил его Гарри. «Иришка, ты просто чудо! Когда все закончится, я буду стоять перед тобой на коленях и просить дать мне несколько уроков. Я тоже хочу так научиться! Честное слово!» «Ладно, господа офицеры, полетали 8-кой и хватит!» Судя по деловому тону, Вик, возникший в общем канале, только что закончил общаться с Ридли или Забродиным и был готов озвучить новые ЦУ. «Циклопы перегруппировываются. Видимо, решили атаковать сразу 4 ключа. Логично. Но нам придется тяжко. Итак, делимся на 2 звена по 4 машины в каждом. Первая – тройка Семенова плюс Форд. На щитах Шварц. Элен и Гашек летают со мной. Яков, на тебе оружие. «Игорь, сектора подхода ключа 3 и 5 твои. Я беру первый и четвертый. Особенно не рискуйте. Главное, не давайте циклопам протралить минные поля. И еще, ниже 20% уровень боекомплекта не опускать. Гельмут, с четырьмя щитами справишься?» «Думаю, да». «Ну тогда поехали». Как оказалось, деление на две четверки было неокончательным. Часов через 8 непрерывных боев Вик забрал вымотавшегося до предела Семенова и сделал лидером первого звена озверевшую от безделья Элен. Гарри и Гельмут, постоянно менявшиеся на щитах, почувствовали себя более-менее сносно. А вот Крауза и Гашек, вынужденные работать с оружием практически бессменно, потихоньку начали сдавать. Впрочем, периодические промахи были не так опасны, как отсутствие нормальной защиты. Поэтому мы продолжили летать еще часов 10. Сам Вик, как обычно, изображал из себя двужильного. Но постепенно и в его обычно безупречных маневрах начала появляться мелкая недоработка. Только вот сил обращать на них внимание у меня почти не осталось. Непрерывная работа с генераторами защитных полей выматывала так, что я снимала щиты все реже и реже, так как иногда ловила себя на мысли, что почти не вижу тактический экран. К этому времени ситуация в системе стала критической. Несмотря на идеальную с точки зрения тактики работу 6-го флота и наши непрекращающиеся атаки, циклопы умудрились расчистить сектор подхода к 3-му и 4-му ключам и вышли на дистанцию нормальной работы по орбитальным крепостям. Суммарная мощь торпедных залпов линейных кораблей врага была настолько высока, что за какие-то 2 часа оба атакуемых ключа потеряли более 30% брони и стали выглядеть как огромные груды металлолома. 6-й флот тоже нес потери, хотя и не такие серьезные, как во время прошлых вторжений. С момента нашего всплытия в системе циклопы взорвали 2 крейсера, 10-1,5 эсминцев, порядка 40 торнадо и 7 МЗ-шек. Еще бортов 15 были серьезно повреждены, но из боя не выходили. Согласно приказу Ридли, ремонтные базы обслуживали только орбитальные крепости. Пристыковавшись с противоположной от сектора подхода стороны, они в авральном режиме меняли эмиттеры защитных полей, бронеплиты и приводили в относительный порядок поврежденные оружейные башни. Если бы не постоянная замена эмиттеров, ключам приходилось бы гораздо хуже. Большую часть энергии взрывов принимали на себя силовые поля. Правда, к этому времени пространство вокруг ключей превратилось в огромную свалку. И во время полетов на перезарядку и дозаправку у меня уходило ничуть не меньше нервов, чем во время рейдов в боевые порядки эскадры циклопов. Наши кречеты тоже выглядели не ахти. Особенно машины Семенова и Вильямс. Не знаю, как Вик, а я, глядя на датчики полученных ими повреждений, все чаще вспоминал о резервных истребителях, стоящих на космодроме перед нашей казармой. И отгонял от себя мысли о кровати неподалеку. Спать хотелось так, что к концу каждой перезарядки мне приходилось принимать очередную дозу коктейля, чтобы быть в состоянии маломальски соображать. С другой стороны, за 18 часов боя мы умудрились сжечь более 50 истребителей, 10-1,5 эсминцев и всего 1 крейсер. К линейным кораблям циклопы нас старались не подпускать, прекрасно представляя себе, чем это для них закончится. Видимо, поэтому добрых 2/3 легких кораблей постоянно мотались по границе сферы досягаемости оружия орбитальных крепостей, отслеживая наше местонахождение. Любая попытка выйти из нее, по сути, была самоубийством. Количество торпед, выпускаемых по нашим кораблям вражескими машинами, периодически заставляло меня покрываться холодным потом. И если бы не ротация циклопов между передней линией атакующего ордера и крейсерами, мы бы так и сидели рядом с орбитальными крепостями. Тяжелее всего нам приходилось в моменты, когда в системе всплывали рейсовые гражданские корабли. Несмотря на то, что точки их появления, как правило, были достаточно далеко от театра боевых действий, уйти обратно в гипер удавалось единицам. Десяток истребителей циклопов, патрулирующих окраины, догоняли и сбивали их раньше, чем маломощные двигатели успевали придать лайнерам достаточную для погружения в гиперскорость. Слышать просьбы о помощи и пытаться успеть, заранее понимая, что шансов нет, было невыносимо. Поэтому с каждым взорванным циклопами транспортником наши атаки на ближайшие вражеские корабли становились все отчаяннее и отчаяннее. а попытки дергаться на помощь все реже и реже, до тех пор, пока у Лагоса-8 не всплыл самый настоящий кричит. «Башня, я демон-11. Требую сопровождения до ближайшего ключа». Услышав голос, раздавшийся в эфире, я не поверила своим ушам. До выпуска второй очереди проекта оставалось еще месяца 4. Третью еще только собирали, а о судьбе Марка ничего нового не было слышно. Значит, демона 11 не могло существовать по определению, и тем не менее он был и пилотировал самый настоящий кречет. «Демон 11! Я демон 5! Иду навстречу!» — мгновенно отозвался Ви и, переключившись на мысли связь, добавил. «Для находившейся относительно недалеко Вильямс, идем елочкой, как при всплытии из рейда. Элен, лови курс. На подходе отпустишь ребят, я вас подберу, ясно?» «Ага», – буркнула удивленная не меньше нас Элен. «Что за сюрпризы?» «Пока не знаю», – ответил Волков. «Если успеем, разберемся». За 22 минуты, потребовавшиеся нам для того, чтобы добраться до демона 11, я два раза чуть не посидела от страха. В первый, пролетая между четырьмя вражескими крейсерами и увидев 44 выпущенные в нас торпеды, взрыв БЧ которых продавил 6 щитов из 8. А второй, когда поняла, что кречет невесть откуда появившегося в системе товарища идет на автопилоте, и что голос, сообщающийся с башней и Виком, это просто интерактивная запись. «Если там какой-нибудь хренов доброволец, то до ключей мы сопроводим труп», — придя к таким же выводам, что и я, грязно выругалась Элен. «Беспредельных перегрузок до них не доберешься». «Его проблемы», — хмуро процедил Вик. «Я боюсь другого. Если этот доброволец еще и без БКшки, то его машину я не законтролю. То есть мы его потеряем еще до того, как долетим до крейсеров». «Башня, я... О, черт, у вас тут циклопы!» — вопль, раздавшийся в эфире сразу после появления за новым кречетом еще одного корабля, звучал настолько истерично, что диспетчер башни не смог сдержать нервный смешок. «Нет, не просите, у нас нет шансов ни за что, господин майор!» — завопил командир корабля, видимо, кому-то, находящемуся рядом с ним, и отключился. А через минуту снова вышел в эфир. «Я Омега-3, примите файл для Демона-5, мы уходим!» «Омега-3, файл принял. Демон 5, файл для вас, пересылаю», — справившись с собой, четко отбарабанил диспетчер. Подтвердить получение Вику было некогда. Мы как раз догнали четверку истребителей циклопов, идущих на перехват кречета, и ворвались в их строй, как волки в отару овец. То, что за нами летело еще бортов 20, Волкова беспокоило мало. На то, чтобы выжечь эмиттеры защитных полей ведомых обеих двоек, у него ушло чуть больше 12 секунд, и еще минуту на то, чтобы взять в клещи и взорвать корабли их ведущих. «Вик, ты монстр!» — устало пробормотал изображающий статиста Семенов. «Прямо как в тренажере!» «Ну да, если бы еще можно было выключить программу и пойти отдохнуть, он, наверное, был бы счастлив», — иронично усмехнулась Элен. «Охренеть!» — видимо, ознакомившись с полученным файлом, совершенно убитым голосом произнес Вик и после долгой паузы добавил. «В этом Уиндере был майор Родригес с инструкциями. Демон 11, третий номер для моего звена, но... Короче, сейчас попробую взять его под контроль, и мы попробуем полететь обратно».